По сообщениям южнокорейской газеты «Ханьдёри» от 26 января, представители широких кругов южнокорейского населения на пресс-конференции с консервативными СМИ осудили наглое бесчинство Пак Кын Хе, которое полностью отрицает подозрения в участии крупного политического скандала. Южнокорейская газета «Кёнхян Синмун» от 27 января поместила передовицу, где резкой критике подвергается Пак Кын Хе, которая полностью отрицает подозрения в участии крупного политического скандала и выступает с какой-то версией об интриге.